Вот надеваешь ты шинель, и в новый мир открыта дверь. Зачем повесил ты свой нос? Хороший, право, то вопрос. Прошло почти что 200 лет, но смерти нет, о, смерти нет. Сквозь дверь веков к тебе вошедшие записки пишет сумасшедший. Несется век во весь опор, придет уж скоро ревизор, начнется скоро свистопляска, но нам нужна с тобой коляска. Что приключилось, друг, с тобой? Опять живой, вовек живой. Куда вся память та пропала? Поможет ли Иван Купала? Собрал вновь в путь свои все вещи, уж старосветский наш помещик, и мертвых душ мир накопил. Помочь нам спящим Бог просил. Что делать с ними? Как нам быть? На мертвых душ не воскресить. Себе забрал их души вий, могучий старый древний змей. Играют ныне игроки, дни судно дня недалеки. Есть мировая Русь невеста, есть заколдованное место. И здесь Испании король, и 43-2-0-0-0. Владимир трижды тот велик, его прекрасен светлый лик. И выйти должен наш народ, свой достославный мир город. И пробудить нам надо Русь, когда пощиплет пятки гусь. Вставать, с постели уж пора, носы все выгнать со двора. Пусть мертвых душ, увы, не счесть, зажгли уж в небе Бога весть. Но кто-то есть мертвый, а кто-то живой, и стоит ли нам уходить на покой? А все глупцы, что на стих сей нарвутся, горьким словом моим надо мной посмеются.